Глава 22. «Ох, ну тут и жарища!» — произнес Руон, прикрывая лицо от песка. «А еще этот песок! Откуда его тут столько? Мы словно оказались посреди огромного песчаного моря!» «Понятия не имею», — ответил ему, осматриваясь. «Мы переместились именно туда, где я и оставил последнюю метку, а именно на лагерь, где в прошлом погибла группа караванщиков. Правда, вернулся я уже подготовленным, и перед тем, как отправиться в третий виток, сделал небольшой крюк и заглянул в аукционный дом белого золота, чтобы кое-что прикупить. Меня интересовал компас для путешествий по пустыням третьего витка. Я еще некоторое время назад купил пару книг, посвященных третьему витку, и там говорилось, что караванщики используют особые компасы, которые указывают путь к ближайшему оазису. Так что план был довольно прост — воспользоваться купленным компасом и отправиться к оазису. А там, когда я пойму, как скорректировать маршрут, смогу понять, как добраться до земель дома Роддей. Но думаю, что твой восторг очень скоро сойдет на нет. Нам по этой пустыне странствовать еще неделю. Думаете, успеем добраться до Радрифа до того, как начнется турнир? Мы обязаны. А турнир? Вы действительно собираетесь принять в нем участие? Если будет такая возможность. — улыбнулся я парню. — На самом деле о турнире я особо не думал, но если там действительно будут участвовать сильнейшие воины третьего витка, то для меня это будет отличной возможностью стать сильнее. Но в том, что это будет сложно, я даже не сомневался. Уровень силы тут будет выше, чем в пятом витке, так что можно ожидать, что даже рядовые бойцы будут сравнимы по силам с лидерами фракции провинции Весеннего облака. — Гав! — раздался лай, заставивший нас повернуть головы. — Хель! — воскликнул Руон, бросившись к волку и начав чесать его за ухом. — И ты решил с нами пойти? — Видимо, ему стало скучно в Гаруде. — Разумеется, ему скучно, — согласился Руон и с укором добавил. — Учитель, вы совсем не уделяете Хелю внимания. — Гав! — Видите, он тоже согласен. — Да, да, я скверный хозяин, — вынужден был согласиться, хотя, учитывая, что мне его фактически навязали, в этом не было ничего удивительного. Хель сильно подрос с момента, как сожрал ядро одержимого медведя, с которым мы дрались вместе с Варгом Алмазным. Еще не взрослый волк, но уже достаточно крупный, чтобы постоять за себя, да и кое-какими звериными техниками он уже владел. Его бы на охоту отправить, но в моих владениях практически не осталось одержимых зверей. А может, он и отправлялся? Пусть Руон и говорит, что Хель практически не покидает Гарут, но я сам его очень редко видел. И, учитывая его способности, не удивлюсь, если он действительно ходит на охоту. Припоминаю, что как-то с неделю назад одна служанка жаловалась, что видела нашего пса всего в крови, но та оказалась не его. Помню, что Мэйли услышала об этом и поспешила его искать, и потратила на это несколько часов. Но раз он решил составить нам компанию, то пусть, не стал возражать я. Главное, чтобы не отставал. Ты же не будешь? Гав! Так и думал. Я активировал пространственное хранилище и достал оттуда свое небольшое изобретение, которое сделал перед самым отправлением специально для будущего путешествия, после того, как Руон изъявил желание отправиться со мной. А что это? Он удивленно вскинул брови, когда поймал брошенные мною предметы. «Надень на ноги», — посоветовал я, а сам достал рейхор и веревку. Привязав один конец к своему поясу, второй я бросил Руону, который уже напялил на ноги мою странную поделку. Это было смесью лыж и коньков. Можно будет без труда скользить по песку. «И как в этом ходить?» — не понял Руон. Парень попытался сделать пару шагов, но едва мог держать равновесие. — Никак. Просто стой и держи крепко веревку. — Ладно. — Крепко держишься? — Ага, — не слишком уверенно ответил он. — Тогда поспешим. Я встал на рейхор. Меч поднялся в воздух чуть больше, чем на ширину ладони. Веревка натянулась, и я потащил парня за собой. Вначале он крикнул что-то неразборчивое, а затем уже весело засвистел. Мы мчались вперед, оставляя за собой песчаный шлейф. Энергии из-за такого буксира я тратил гораздо больше, но не настолько, как если бы пытался вести на Рейхоре двоих. Мчались мы быстро и проделали по меньшей мере километров 20, прежде чем я решил устроить привал. Мне нужно было восполнить потраченные силы. «Это было здорово, учитель!» — довольно ухмыльнулся Руон, когда мы остановились. «Далеко еще до ближайшего оазиса?» «Понятия не имею», — честно ответил ему, доставая из пространственного кармана небольшой ковер. Постелил его прямо на песок и уселся в позу для медитации. «Вы медитировать собрались?» — слегка расстроился парень. «А ты что думал?» «Тренировку устроить?» «Бессмысленно заниматься этим сейчас. Лучше тоже садись рядом и используй технику, которой я тебя научил». «Технику пожирания мира?» «Да». «Ладно, она мне не очень дается», — вздохнул Руон и устроился поудобнее на похожий коврик. Я тем временем отрешился от всего, что нас окружает, и погрузился в себя, начав использовать технику. Все как обычно. Начинал с малой циркуляции, затем увеличивал радиус техники путем увеличения затрачиваемой энергии. Так странно. Это место абсолютно мертвое, один сплошной песок вокруг. Но при этом энергии тут гораздо больше, чем в пятом витке. А ведь техника пожирания мира зачерпывает крупицы силы и у живых существ, растений, животных, людей. И именно поэтому она считается такой сильной и запрещенной в городах. Ведь если воины будут использовать ее постоянно, то страдать будут все жители города. Слабые воины и простые люди начнут заболевать, растения вянуть и так далее. Не предназначена эта техника для использования в одном месте на постоянной основе и вообще граничит с демоническими практиками. Неудивительно, что она пусть и не забыта, но не распространена на территории витков. Ни в шестом, ни в пятом я не слышал о том, чтобы ее кто-либо применял. А ведь эту технику могут использовать даже воины десятой ступени. За медитацией мы провели часа два, за которые Руон ухитрился уснуть. Пришлось стукнуть его палкой по лбу. Вообще паренек сильно изменился за последние месяцы и стал вести себя гораздо ближе к ровесникам. Видимо, сказывается общение с другими детьми. Он довольно много времени проводит с Мией, которая тренирует помимо него еще три десятка юношей и девушек, желающих встать на путь воина. И порой совершенно не скажешь, что еще год назад он был живым оружием в руках секты. «Закончили», — объявил я, когда полностью восполнил потерянную энергию и прогнал ее еще пару кругов. «Думаю, за эту неделю я смогу открыть как минимум один узел. Чувствую, что уже близок к этому, но нехватка энергии пятого витка сильно мешала». «Тогда в путь!» — обрадовался Руон. Я уже собирался обвязаться веревкой, как внезапно ее вырвал у меня из руки Хель и стал весело бегать вокруг. «Эй, верни!» — крикнул псу, но тому было так весело, что он и не думал ее возвращать. «Кажется, он хочет сам меня покатать в этот раз». «Сам? А он справится?» Руон в ответ лишь пожал плечами, но мысли пса озвучил верно. Хель действительно подскочил к пареньку и позволил ему взяться за веревку, и, как только это случилось, дернул, что есть силы. Что ж, Хель и впрямь стал намного сильнее, и теперь без труда мог тащить за собой мальчуга на 14 лет. «Учитель, догоняйте!» — крикнул Руон, уносясь вперед. Мне оставалось только цокнуть языком, запрыгнуть на Рейхор и поспешить за ними, не забывая сверяться с компасом. Скорость Хель разгонял приличную, да вдобавок еще телепортировался с Руоном время от времени. Я мог их догнать, а затем волчонок перемещал их двоих на пару сотен метров вперед. «Ой, что это?» — послышался возглас впереди. Это был корабль, очень похожий на тот, что мне уже доводилось видеть у лагеря, но не тот же самый. Он был более вытянут, да и цвета парящего на тросах паруса были другими. Если это простые торговцы, то это было бы нам на руку. Могли бы значительно сэкономить время и, главное, узнать, где мы вообще находимся. До ближайшего оазиса у меня не было представления, как далеко мы от земель дома Роддей. Наконец мне удалось поравняться с Руоном. Хель, заметив корабль, перестал убегать и тоже с интересом разглядывал судно, рассекающее песчаное море. «Кто-то из местных», — сказал я. «Хочу попробовать к ним подойти, а ты держись на расстоянии. Если махну рукой, примчитесь вместе с Хелем». «Хорошо», — кивнул Руон, хотя по глазам видел, что не очень-то он хотел оставаться в стороне. «Вдруг там случится бой, а он не сможет помочь. Но, учитывая разницу силы, с местными в бою он будет скорее мешаться. Тут даже самые простые солдаты будут на одну-две ступени выше, чем он сам. И вторая закалка, через которую он прошел, не сильно ему с этим поможет. Лучше пусть медитирует побольше, так он гораздо быстрее станет сильнее. А тренировки отложим на момент возвращения в Гарут». Я полетел на перерез кораблю, что было довольно сложно. Быстрые они оказались. Впрочем, этот точно не был таким быстрым, как корабль налетчиков на лагерь с моим человеком, но определенно был больше. Вблизи я это лучше понимал. Впечатляет. Меня заметили с палубы и слегка подспустили паруса, благодаря чему судно замедлилось, и я без труда смог к нему приблизиться. «Эй!» — крикнул я людям, а затем направил Рейхор вверх и буквально влетел на палубу. Передо мной тут же оказалось десятка два удивленных и не очень обрадованных чужаку людей. Они уже похватали оружие, кто за копья, кто за сабли. По большей части тут были люди с очень темной кожей, намного более темной, чем у Мару. Спокойно, я поднял руки над головой, пытаясь показать, что не собираюсь причинять им вреда. Я вовсе не сражаться пришел, а просить помощи. «Экдумансу!» — послышался чей-то возглас. «Ангахатан! Ваха! Ваха!» — крикнул кто-то другой. Этот язык я не знал, что оказалось неприятным моментом. Как-то я подпривык, что люди по большей части говорят на одном языке, языке небесной столицы. Но, видимо, это не относится к жителям пустыни. «Ванхоура!» — раздался возглас откуда-то сверху. Повернувшись, я увидел настоящего звера-человека. Крупного мужчину, чье тело было покрыто светлой шерстью, вместо лица львиная морда, и, судя по тому, как все притихли и уставились на него, именно он тут командовал.